«Я рад. Я всегда тебя помнил, потому что помнил детство. Нам с тобой было хорошо». «Но я же...» «Я очень рад», — перебил Петр. «Но я буду рад в 100 раз больше, когда узнаю, что ты с ребятишками ушел благополучно. Хозяин таверны сделает все. Завтра окажетесь там. Дети, вставайте. Вам с Корнелием надо спешить. Зато потом... потом будут луга». В подземном коридоре Корнелий и Петр шли рядом, впереди ребят. Страх не страх, но ощущение большого риска натягивало нервы. И все же, главной была радость, что рядом, вот он, настоящий Альбин. Радость и ощущение вины. «Петр, Хальк, ты сказал о том времени, о детстве. Но я же... я хочу признаться. Понимаешь, это для меня важно». «Корнелий, самое важное сейчас они...» Петр кивнул назад на ребят. «Смотри, чтобы перед таверной не высовывались из туннеля, пока не разрешит хозяин. Ты должен сберечь их всех». «Всех. Святые хранители, но это же не все. А я ему и монетку отдать не успел». «Хальк, это не все. От нас откололся еще один. Его зовут Цезарь Лот». Они были уже у двери. «Хальк, этот мальчишка не такой. Индекс у него исчез недавно. Его забрали у родителей. Он кинулся теперь искать их. Хальк, помогите ему». «Как это индекс исчез недавно? У большого мальчика?» «Да. Никто не знает как. Никто не понимает». «Я тоже. В таком случае это задача для командоров». «Для кого?» «Корнелий, пора. О мальчике расскажешь в таверне. Они передадут мне. Посмотрим, что можно сделать. Скорей!» Маслянисто прошелестел механизм замка. Петр улыбнулся, глянул пристально. И хорошо так. Совсем как маленький Альбин Ксота. Доверчиво. И ясно. Корнелий с запинкой спросил. «Мы больше не увидимся?» «Кто знает. На всякий случай. Прощай». Петр взял Корнелия за локти, быстро придвинул лицо, своим лбом коснулся лба Корнелия. «Иди. Значок не забудь отдать хозяину таверны. Он вернет мне. Это мой талисман, помнишь?» «И если у тебя его нет, случается несчастье», — резанула Корнелия. Но Петр улыбнулся опять. «Иди, иди, да помогут вам хранители».